ней знает. И, возможно, узнал даже раньше, чем вы принесли мне свой оперативный план. В доказательство я приведу только один аргумент. Документы, которые я получил от неизвестного лица, историк Комаров, могли быть только у Блюмберга. Вы упоминали об этих документах, но ничего не сказали мне об их содержании, напомнил Егоров. Это были материалы заседаний так называемого Балтийского клуба, протоколы и открытых, и секретных переговоров нашей делегации с прибалтами. Мы хотели честно получить какую-то компенсацию за утерю выхода в Балтику. Нам недвусмысленно дали понять, что мы не получим ничего. «Какую ценность эти документы могут представлять сегодня?» — спросил Егоров. «Смотря для кого. Когда вы узнали, о чем именно хочет говорить Комаров на своей первой встрече с избирателями, вы сочли необходимым принять срочные меры. Представьте на секунду, если бы в руках у него были те самые документы, пусть даже копии. Как вы думаете, прозвучало бы его требование к президенту провести расследование взрыва парома «Регата» гораздо убедительнее? «Но ведь у Блюмберга наверняка остались копии этих документов», — напомнил Егоров. «Бесспорно», — согласился профессор, — «но нет человека, который смог бы их озвучить так, как мог Комаров. Назовите мне политика, который на это решится. Не сможете, даже среди самых яростных экстремистов. А то, что думают об этом в Прибалтике, да и во всем мире, нас мало волнует. Они вольны думать что угодно. Я вижу, вы хотите задать какой-то вопрос, но не решаетесь. Задавайте. Сегодня у нас откровенный разговор. Не уверен, что он повторится в обозримом будущем». «Хорошо, спрошу», — проговорил Егоров. «Этот вопрос меня действительно очень волнует. Взрыв парома «Регата» — чьих рук дело?» «Давайте уточним формулировку», — предложил профессор. «Если называть вещи своими именами, вы хотите узнать у меня, кто взорвал паром, мы или не мы. Правильно?» «Так точно», — ответил Егоров. «Да, именно это». «Вероятно, вы удивитесь моему ответу», — заметил профессор. «Я не скажу вам ни да, ни нет. Я мог бы сказать, что при всем своем высоком положении я все-таки не являюсь руководителем всех спецслужб и спецподразделений России, и потому решение о такой операции могло пройти мимо меня. Но я и этого не скажу. Я предлагаю вам подумать о другом. Допустите на секунду, что этот вопрос наш президент задал бы премьер-министру. Мы или не мы взорвали паром «Регата»? Что ответил бы президенту премьер-министр?» «Полагаю, что правду», — не слишком уверенно проговорил Егоров, не без оснований подозревая в словах профессора какой-то подвох. «То есть, да или нет?» — уточнил профессор. «Думаю, что так», — согласился Егоров. «Нет, голубчик, совсем не так. Премьер-министр на этот вопрос не ответил бы президенту ничего. А почему? Потому что президент никогда не задал бы такого вопроса. Точно так же, как этого вопроса сам премьер-министр не задал бы никому из вице-премьеров или силовых министров. А те, в свою очередь, своим высокопоставленным подчиненным. Я приведу вам более простой пример. Почему началась чеченская война? Нет, наверное, газеты и в России, и во всем мире, сполос которой не кричал бы этот вопрос. Его задавали в Госдуме, и вообще черт знает где. А теперь скажите мне, хоть кто-нибудь ответил на этот вопрос? Президент? премьер-министр, министр обороны, министр иностранных дел. Может быть, я невнимательно читал газеты и пропустил этот ответ. Так скажите мне его. Не можете, потому что не знаете, потому что на этот вопрос не ответил никто. Тот вопрос, который вы задали из той же области, этих вопросов не задают. На эти и подобные вопросы не отвечают. Вы у меня ничего не спросили. И я вам, соответственно, ничего не ответил. Вы меня поняли? Да, профессор. А теперь вернемся к нашим делам. Я повторяю вопрос. Странности, несуразности, любые события, выбивающиеся из обыденности –